Глава пятая. Лагрянская дорога мягко стелилась под колеса. Флайкар двигался на приличной для начинающего водителя скорости. Световой индикатор подрагивал у отметки 60 км в час. Глеб старался изо всех сил. Ему нужно было почувствовать габариты машины. На пути встречалось немало препятствий. От веток, принесенных ветром, до обломков камней, сорвавшихся с окрестных скал. Гессель пока еще не выехал за пределы котловины. Дорога шла в гору, свет фар резал мрак. Прохладный ночной воздух врывался в салон через приспущенное боковое стекло. Норл и Инсект нервно притихли. Им, как и Глебу, поездка на такой скорости была в новинку. Несмотря на отключенный автопилот, автоматика флайкара все же принимала участие в управлении, ненавязчиво исправляя грубые ошибки Глеба. В некоторые моменты он явственно ощущал, как срабатывают сервоприводы, слегка доворачивая штурвал в нужную сторону, или вдруг помимо его воли менялась скорость движения, делая маневрирование более плавным, либо более энергичным, в зависимости от ситуации. Минут через 30, когда огни городка скрылись в туманной мгле, он притормозил, уходя к обочине. «В чем дело?» — забеспокоился Норл. «Мне надо передохнуть». Водительская дверь прошелестела приводом. Глеб выбрался наружу, прошелся, разминая ноги. Его переполняли острые впечатления. Никогда раньше он не водил машину, а уж тем более ночью. Глаза устали, но невероятное моральное напряжение понемногу отпускало, оставляя восторженное послевкусие. Он действительно обрел иную, еще до конца неосознанную степень свободы. Пройдя несколько шагов, Глеб оглянулся. Габаритные огни флайкара скупо освещали контур машины и несколько валунов, скатившихся со склона. По внутреннему наитию он остановился на высшей точке перевала. Древняя дорога сбегала вниз, теряясь во мраке. У горизонта, в зыбком свете планет ожерелья, угадывались очертания гор. Стояла глубокая тишина. Глеб сделал несколько глотков воды из фляги. «Хома, с тобой все в порядке?» Ронг выбрался наружу, подошел. Перед ним простирался огромный, исковерканный множеством смещений, по сути, непознанный мир. Говорят, лагриане создали ожерелье ради путешествий через гиперкосмос. Глеб спросил, чтобы не молчать. Норл невольно разрушил упоительное чувство восторга, грубо вернул его в реальность. «Верно. Не знаю, как на других планетах системы, но наша разделена на две половины горами. По ту сторону лежит равнина порталов. Смещение приводит к срабатыванию лагрианских устройств, и тогда на равнине открываются гипертоннели. Но где же они сами?» «Кто?» — не понял Ронг. — Лагриане. Выродились, погибли, но их рассудки продолжают существовать в некоторых лограх. — Откуда тебе знать? — Райбек рассказывал. Он многое понимает. — Тот безумный аватар? — Ну, не такой уж и безумный, скорее сбитый с толку. Не все могут вынести заключение в логре. «Почему?» — Норл ответил не сразу. Разговор завязался внезапно. Как в двух словах объяснить любознательному Хома суть древнейшей технологии? «В логре открывается абсолютная память. Это тяжелое испытание. Вот ты бы хотел помнить все до мелочей». Глеб лишь пожал плечами. «Я думал, виртуальное бессмертие — это здорово. Все к нему стремятся. Но не все понимают цену, которую там придется заплатить», — хмыкнул Норл. «Зависит от того, какую жизнь ты прожил, какие поступки совершал. Частенько матрицы сознаний просто распадаются, не выдержав включения абсолютной памяти. Вот почему старатели находят много пустующих логров». «А как же лагриане?» «У них другая психология, так я слышал от отца. Они мыслители, созерцатели, их не тревожит прошлое». «Значит, они спрятались в лограх?» — по-своему истолковал его слова Глеб. «Им больше не нужны путешествия, и совершенно наплевать, что смещения продолжаются, каждый раз убивая тысячи разумных существ?» «Выходит так. Уроды», — обронил Глеб. «Не в нашей власти изменить ход событий». «Тогда зачем вы с Хаштом так упорно стремитесь попасть на равнину порталов, да еще в канун смещения?» «Он ищет способ возродить семью. Для этого нужно какое-то особенное место. Он называет его сферой. Но сложно понять, о чем именно идет речь. Я хочу отыскать путь на родину». «Планету, откуда пришли Норлы?» «Она стала непригодной для жизни из-за давней войны, но теперь, наверное, там все изменилось». «Откуда тебе знать?» — недоверчиво переспросил Глеб. «Я и не знаю, всего лишь надеюсь», — ответил Ронг. «Понимаешь, здесь, в недрах гиперкосмоса, время течет иначе. Для нас проходит год, а в других мирах, расположенных в нормальном пространстве, 10 лет». «Значит, на твоей родине уже минули столетия?» 4 с лишним века. Природа должна была возродиться за это время». «И ты знаешь координаты портала?» «Да, но он открывается не при каждом смещении. Может, на этот раз повезет?» Глеб промолчал. Неожиданно завязавшийся разговор дал много новой пищи для размышлений. Он слышал о мифической земле, про родине человечества. А если и туда ведет какой-то из порталов, созданных лагрианами? Впрочем, эта мысль лишь промелькнула, особо не задев воображение. У Глеба не нашлось веских причин удерживать ее. Сиюминутных забот хватало. Они ехали всю ночь. Скорость Гесселя постепенно падала, пропорционально накапливающейся усталости Глеба. Он был измотан ночным вождением, но не сдавался, упрямился. Хотел доехать хотя бы до устья тоннеля. На самом деле решение не из лучших. Система помощи при вождении исправляла лишь наиболее грубые ошибки впервые севшего за руль человека. «Эй, Хома, осторожнее! Врежемся ведь!» Глеб вздрогнул, поняв, что едва не уснул. «У меня есть имя, между прочим». От усталости он начал огрызаться. «Может, остановимся?» — спросил Хашт. «Нет, нормально», — Глеб взял себя в руки. «Уже недалеко». Он мельком взглянул на навигационные дисплеи, где отображались сведения о маршрутах прежнего владельца Гесселя, который довольно часто ездил на равнину порталов и обратно. Хотя с тех времен многое изменилось. Даже лагрианская дорога в силу потрясений и катаклизмов, постоянно меняющих рельеф Первого мира, теперь пролегала в стороне от маршрутов, сохраненных в памяти бортовой системы. Равнинный участок местности быстро закончился. Теперь флайкар снова карабкался в гору. Черные плиты прихотливо петляли меж скал. Затем взгляду вдруг открылся крупный разлом. Ронг обеспокоенно завертел головой. «Раньше здесь не было пропасти». Норл занервничал, не видя пути на ту сторону. «Ничего, прорвемся». По опыту скитаний в пустоши Глеб знал, что лагрианская дорога умеет приспосабливаться к рельефу. Он не ошибся. За очередным поворотом открылся мрачноватый футуристический пейзаж. Разлом протянулся параллельно предгорьям. От роги хребтов в бледных красках едва занимающегося рассвета выглядели безжизненными, обветренными, коварными. Повсюду, куда ни глянь, к светлеющим небесам вздымались отвесные скалы. Островки растительности лишь кое-где скрашивали преобладающий серый фон. На траверзах могучих хребтов виднелись руины давно покинутых укреплений. В современности они стали гнездовьями для птиц и каких-то некрупных летающих ящеров. Лагрианская дорога круто поворачивала вправо и изгибалась над пропастью, демонстрируя удивительную сохранившуюся до сих пор адаптивность. Но на этот раз задача перед таинственной древней системой оказалась не из легких. Черных плит явно не хватало, чтобы выстроить полноценный мост. Глеб скинул скорость до минимума. Теперь флайкар полз, как черепаха. Черные плиты выстроились в тонкую линию, по одному элементу в ряд, а не по два или три, как на пройденных участках. За счет сужения полотна они смогли дотянуться до противоположного края пропасти, где в оправе из руин темнел зев тоннеля. «Осторожнее!» Теперь даже инсект проявил нервозность. Гессель медленно въехал на мост. Висящие в воздухе плиты ощутимо покачивались, кренясь под весом машины. «Держи ровнее!» — просыпел Норл. «Помолчи!» — Глеб и так старался изо всех сил. Холод стыл в груди. Габариты флайкара едва вписывались в узость дорожного полотна. Стыки между отдельными элементами лагрианской конструкции зачастую имели небольшие разрывы, отчего вести стало еще сложнее. Глеб взмок от напряжения. Под каплями срывался со лба. Постоянно повизгивали сервомоторы, помогая удерживать колеса Гесселя в правильном положении. Иногда плиты так ощутимо проседали, что перехватывало дыхание, но незримая сила каждый раз выравнивала и приподнимала их. Надо было лишь проявить выдержку. Наконец они миновали наивысшую точку, и древняя дорога пошла под уклон. Ближе к противоположному краю пропасти стали появляться дополнительные сегменты полотна, и Глеб смог немного прибавить скорость. Через несколько минут Гессель выехал на обширную каменную площадку перед разрушенными воротами заброшенных укреплений и плавно притормозил. Мягко прошелестел привод водительской двери. Глеб выбрался наружу и, пошатываясь, побрел прочь, туда, где сквозь трещины в камне пробивалась обыкновенная трава. Напряжение схлынуло, внезапно навалилась неодолимая усталость. Он опустился на колени, затем лег лицом вниз, вдыхая запах травы, чувствуя прикосновение холодных росинок. В ушах шумело. Он даже представить не мог, каким тяжелейшим испытанием станет для него ручное управление Гесселем. «Хома! Глеб! Ты чего?» — Норл склонился над ним. «Ты живой?» «Отстань!» «Он живой, уставший, нервный, истощенный, опустошенный. Отойди, Ронг, пусть полежит, придет в себя!» Проскрежетал Хашт, прочитав эмоциональное состояние юноши. Укрепления, защищающие вход в древний лагрианский тоннель, выглядели необитаемыми, но Норл ни на секунду не поверил обманчивой тишине. Пока Глеб приходил в себя после первого отрезка пути, он вместе с Хаштом отправился на разведку. «Та еще парочка!» Глеб вернулся к флайкару, уселся в водительское кресло, взглянул на дисплей навигационной подсистемы, затем включил масштабирование, уменьшая изображение. В памяти бортового компьютера сохранились прежние маршруты и старые карты местности. Им нельзя доверять полностью, ведь с последнего обновления многое могло измениться, но общее представление о предстоящем пути навигатор давал. Тоннель, проложенный сквозь горные хребты, имел протяженность в 200 с лишним километров. «Если дорога не блокирована обвалами, смогу проехать часов за 5», — мысленно рассудил юноша, но интуиция подсказывала, вряд ли все пройдет гладко. Исследование бункера Белых скал, скитание по пустошам и несколько дней, проведенные у подножия заброшенного города инсектов, многому научили. Рассчитывать, что тоннель пустует на всем протяжении, глупо. Глеба неодолимо клонило в сон. Почти сутки на ногах. Устал безмерно. Он окинул взглядом окрестности, заметил фигурку Норла, появившуюся в бреши стены. Ронг взглянул вниз, затем призывно помахал рукой. Глеб не отреагировал на жест, и тогда его рассудка внезапно коснулась слабое, едва ощутимое ментальное воздействие. Мнемонический шепот поначалу обдал потусторонним холодком. Языка инсектов он не знал, а семантический процессор Кипстека оказался бесполезен в сложившейся ситуации. Однако Хашт был далеко не глуп. Понимал, что юноша не разберет смысла скрежещущих звуков, и потому эманации его разума несли визуальные образы. Надо было лишь подавить неприятие, и тогда в рассудке сформировалась расплывчатая картинка. Поворот Лагрианской дороги огибал осыпь разрушенной кладки. Дальше черные плиты снова карабкались вверх и выводили к заросшему деревьями внутреннему дворику укрепления. «Надо попробовать», — решил Глеб. «Путь предстоит не близкий. Придется привыкать к такому типу общения». Способности инсекта откровенно пугали, но в критической ситуации они вполне могли спасти жизнь, так что нечего шарахаться. Флайкар медленно вкатился в ущелье, образованное полуразрушенными стенами двух бастионов. Ага, вот и ответвление дороги. Глеб свернул в указанном Хаштом направлении, и вскоре Гессель оказался под сенью густой растительности. Норл и инсект поджидали его неподалеку. «Здесь когда-то был лагерь мародеров», — Ронг указал на сплетенный из ветвей навес. «Загони машину туда. Поблизости я видел гнездовья амгахов, а нам их любопытство ни к чему». «Остановимся?» «Конечно. Тебе ведь нужен отдых». Пока Глеб парковал Гессель, Норл собрал сухих веток, развел костерок. «Присаживайся», — он притащил бревно. «Поешь и поспи. Хашт пока покараулит, а я схожу к тайнику. Надо вооружиться получше». «Ты раньше бывал в тоннеле? Что нас ждет?» «Не знаю. Не хочу выдумывать». Норл тоже присел у огня, вытащил из мешка кусок вяленого мяса, впился в него зубами. «Каждый раз все меняется», — проживав, добавил он. «Обвалы есть?» «Ну а как же!» Ронг усмехнулся. «Представляешь, сколько тысяч лет этим постройкам! Но лагриане знали толк в инженерном деле». «А подробнее?» «Сам увидишь. Это сложно объяснить словами. В подземельях до сих пор работают какие-то лагрианские системы. Жуть берет, если честно. Но со своим делом они справляются. Убирают крупные обломки, своды латают. Для путников не опасно, если их не трогать». «В смысле не трогать? Не стрелять с перепугу?» «Стрелять? Нет, не в том дело. Понимаешь ли, эти системы состоят из логров. Трудно удержаться, чтобы не отщипнуть парочку кристаллов». Глеб задумался и признал. Искушение наверняка пересилит страх. Логры фактически бесценны. За них в первом мире можно получить что угодно. Любые мыслимые блага. Так в чем подвох? «Логры, работающие в тоннеле, лучше вообще не трогать», — повторил Ронг. «Они образуют своего рода механизмы и убивают любого, кто посягнет на их единение, так что будь осторожен. Я предупредил». «Ладно, понял». Норл доел мясо, встал. «Схожу к старому тайнику, заодно окрестности осмотрю, а ты выспись как следует». Thank you. покинутой крепости они пробыли до вечера. Причиной задержки стал Глеб. Он поел и попросту вырубился, удобно устроившись на заднем сиденье Гесселя. Норл несколько раз пытался его разбудить, но куда там? Измотанный до предела юноша лишь отмахивался от него, даже не думая просыпаться, и Ронгу пришлось смириться. Уже вечерело, когда Глеб открыл глаза. Мучила жажда. Он выбрался наружу. Ронг и Хашт сидели подле костерка. В наступающих сумерках рдели угли. «Проснулся, наконец!» — проворчал Норл. Его было не узнать. Великан сменил экипировку на полный комплект тяжелой норлянской брони и сейчас, сверяясь с ветхой пожелтевшей схемой, пытался подключить к ней два энергоблока. «Есть вода?» — Глеб подсел к костру. «Держи!» — Хашт протянул ему наполненную флягу. «Здесь неподалеку родник!» — видя нерешительность юноши, пояснил инсект. «Пей без опаски!» Утолив жажду, он сразу почувствовал голод. Аспирианские шунты моментально встрепенулись, сжимая предплечье, но Глеб постарался сохранить невозмутимый вид. Взяв походный котелок, он налил в него воды и раскрошил туда брикеты концентрата. Благодаря свойствам сухого пайка пища разбухла, одновременно разогреваясь. Дразнящий запах поплыл в воздухе. «Будете?» «Найк!» — покачал головой Норл, защелкивая фиксаторы энергоблока. Поверх его брони пробежал сиреневый сполох. «Я сыт!» — в тон ему проскрежетал инсект. Глеб уселся на бревно, наворачивая кашу. Силы быстро возвращались, одурь провального сна отпускала. Все выглядело не так мрачно, как накануне. Почему-то хотелось запомнить этот миг, терпкий вечерний воздух, подернутые пеплом уголья костра, несущие ощущение уюта. «Ну-ка, ударь меня!» — попросил Ронг, когда Глеб доел. «В смысле?» «Возьми какую-нибудь палку и ударь». «Ну ладно», — он не стал спорить, подобрал валяющуюся на земле толстую ветку, размахнулся и врезал Ронгу. Тот даже не покачнулся. По броне Норла снова метнулся сиреневый сполох, а деревяшка задымилась. «Это что сейчас было?» — удивился Глеб. «Персональное защитное поле. Какое-то время оно сможет сдерживать даже пули, но заряд в накопителях невелик, надолго не хватит». «Значит, ты нашел тайник?» «Угу». «А почему оружие не прихватил?» — поинтересовался Глеб. «Схрон сооружен давно, и не я один им пользуюсь. Оружие-то есть, а вот боеприпасы давно закончились», — вздохнул Ронг. «Предки смогли пронести через портал лишь немного груза, прежде чем связь между мирами оборвалась». Инсект помалкивал, глядя в огонь. Отцветы пламени дробились в его фасетчатых глазах. Вербальные формы общения, которыми приходилось пользоваться, выглядели в понимании Хашта скудными, несущими ограниченное количество информации и смысла. Утраченные ментальные способности семьи давали намного больше возможностей. Он не умел мечтать, лишь преследовал цели, хотя их достижение с каждым годом становилось все менее и менее вероятным. «Мы теряем время!» — проскрежетал он. «Ты отдохнул, Хома?» Глеб энергично кивнул. «Да, готов ехать дальше». Норл одобрительно рыкнул. Оказывается, он все-таки нашел себе оружие. Вернее, смастерил его из разных металлических обломков. В одной руке он держал увесистую палицу, в другой — монструозное копье, изготовленное из длинной детали погрузочного манипулятора, увитое обрывками сервоприводов. «Хороший металл, не ржавеет и не гонется», — он перехватил заинтересованный взгляд Глеба и добавил: «Изделие твоего народа». Пока Инсект гасил костерок, Глеб сел за руль, завел двигатель, сдал назад и довольно уверенно развернул флайкар в ограниченном пространстве внутреннего дворика. «Делаешь успехи», — похвалил его Норм, забираясь на заднее сиденье. «Здесь в крыше есть люк. Можешь его открыть». «Зачем?» «Неудобно сидеть, места мало. Если высунусь наружу, толку от меня будет больше». Глеб поискал управление люком, попробовал его открыть, но получилось лишь слегка приподнять. Дальше автоматика запротестовала, сообщая, что полностью убрать вентиляционную систему можно только в условиях станций технического обслуживания. «Может, нажать посильнее», — предложил Ронг. «Даже не думай, машину мне сломаешь». «Ладно». Норл не стал настаивать. Гессель плавно вырулил на дорогу, обогнул руины укреплений и вскоре выехал на обширную площадку, усеянную остовами машин. «Следы прошлых смещений», — скупо прокомментировал Ронг. Глеб ничего не ответил. Все его внимание было поглощено управлением. Лагрианский тоннель оказался поистине циклопическим сооружением. Ровный, как стрела, он пронзал горный массив. Своды терялись во мраке. Дорога здесь значительно расширялась. От стены до стены, по показаниям лазерных дальномеров, было 50 метров. Черные плиты образовывали ровное полотно, имеющее лишь небольшие искусственно созданные уклоны, направленные от центра к краям. Очевидно, они служили для отвода дождевых и грунтовых вод в специальную систему стоков, расположенную глубже. Краски заката быстро поблекли, стоило лишь немного удалиться от устья, как сгустилась кромешная тьма. Свет фар резал ее, освещая ограниченное пространство. Глеб быстро адаптировался. Поначалу он вел флайкар крайне осторожно, медленно объезжая обломки различных раскуроченных механизмов, которые встречались и тут. Затем, вполне освоившись, он сам того не замечая, начал прибавлять скорость. Через пару километров препятствия исчезли. Видимо, во время прошлых смещений пробки из техники образовывались только на въезде и выезде из тоннеля. Похоже, недобрые предчувствия обманули, а поездка будет быстрой. Вскоре начали появляться первые ответвления. Несколько второстепенных дорог отходили от главной, сворачивая в неширокие, проложенные специально для них тоннели. «Куда они ведут?» — не отвлекаясь от управления, спросил Глеб. «В горах много древних построек», — ответил Норл. «В основном это лагрианские укрепления». «От кого они защищались?» «Уже никто не знает!» — проскрежетал инсект. «Но во время неурочного смещения, когда сюда вторглись скелхи и факарсиане, оказалось, что в недрах гор скрыты древние системы противокосмической обороны. Я видел, как они сбивали корабли пришельцев». «А мне говорили, что без долгих исследований и специально разработанной техники ни один корабль не может вторгнуться в систему ожерелья». «Это так. Большинство систем, разработанных для нормального космоса, здесь отказывают», — согласился Хашт. «Тогда как скелхам и факарсианам удалось вторгнуться?» «Факарсиане используют биотехнологии», — скупо пояснил инсект. «Их корабли выращиваются, они собираются из деталей. Они на 90% состоят из живых тканей». «Бионика рулит?» — удивился Глеб. «Конечно! Ты ведь тут живешь и неплохо себя чувствуешь, правда?» «Ну да, с этим не поспоришь. А скелхи?» «Скелхи — полнейшая загадка», — ответил ему Норл. довольно примитивные, злобные и ограниченные создания. Есть мнение, что они искусственно созданная форма жизни, а их корабли построены с использованием древнейших лагрианских технологий». «Откуда они их взяли?» — недоверчиво переспросил Глеб. «Без понятия, но энергии гиперкосмоса не влияют на технику скелхов, словно они заранее знали, куда именно приведут гипертоннели». Завязавшийся было разговор угас. Далеко впереди внезапно сверкнула серия зорниц. «Лагрианские системы», — предположил Глеб. «Не думаю», — ответил Норл. «Больше похоже на взрывы». Подтверждая его слова, из глубин подземелья дохнуло порывом горячего ветра, покачнувшего Гессель и проявившего некоторые ранее недоступные взгляду особенности окружающего. Оказывается, мнимая пустота обманчива. Здесь протекала своя жизнь, загадочная, недоступная мгновенному осмыслению. Под воздействием тепла, принесенного ударной волной, вокруг проступили тускло светящие пятна. Скопления каких-то примитивных организмов ютились на стенах древнего тоннеля, а его своды колонизировали куда более опасные создания. Вниз вдруг потянулись сотни удлиняющихся белесых выростов. Реагируя на движение, они попытались достать Гессель, опутать его. Глеб машинально прибавил скорость, когда несколько особо длинных щупалец мазанули по лобовому стеклу, оставляя след из слизи. Флайкар прорвался, и вскоре скопления хищных организмов остались позади. Норл притих на заднем сиденье. Высунуться из люка и контролировать обстановку больше не казалось ему хорошей идеей. Под колесами что-то похрустывало. Наверняка многие путники, пытавшиеся пешком преодолеть тоннель, нашли здесь мучительную смерть. «Смотрите!» — Глеб невольно сбросил скорость. На почвенном слое, образованном различными останками, прижились удивительные светящиеся растения невиданной красоты. Разнообразие их форм поначалу казалось немыслимым. Пространство вокруг флюоресцировало, волны свечения перетекали по нитевидным структурам, выхватывая из мрака ажурные сплетения, источающие разноцветные ауры. На самом деле это был единый организм, состоящий из миллионов переплетенных между собой побегов, каждый не толще волоса. Трехмерные участки паутины вспыхивали и гасли, мерцали, образуя причудливые фигуры, сбивая с толка, дезориентируя, лишая чувства направления и лишь нервное попискивание лазерных дальномеров до показания навигационного дисплея позволили Глебу справиться с управлением. Через некоторое время фантастически красивые и наверняка крайне опасные заросли остались позади, а лагрианский тоннель снова погрузился во мрак. Гессель плавно притормозил. «Выйду размять ноги». Воздух сквозил сыростью, нес тревожащие запахи. Стоило вылезти из машины, как поначалу навалилась ватная тишина, в которой постепенно стали проявляться отдаленные, стушеванные расстоянием звуки. Невнятный перестук, сливающийся в низкочастотный гул непонятные отголоски, с которыми контрастировал резкий, появляющийся временами посвист ветра. Наверняка где-то поблизости располагались вспомогательные тоннели, где время от времени возникала сильная тяга. «Хома, ты чего?» Норл тоже выбрался из флайкара, настороженно осмотрелся. В свете фар искрились скопления каких-то полупрозрачных кристаллов. Они явно не принадлежали к сумме лагрианских технологий, выглядели студенистыми. «Быстро устаю с непривычки», — честно признался Глеб. «Сколько уже проехали?» «Всего 30 километров», — Ронг прислушался. «Не нравится мне этот гул, словно впереди идет бой, хотя эхо искажает звуки. Это может оказаться чем угодно. И как действовать, если что? Прорываться на скорости. Сможешь? Постараюсь, конечно. Ты, главное, запомни, здесь нам незачем с кем-то связываться. Заранее предупредить не мог? Кто тут вообще обитает? Без понятия. Тоннель всегда разный. После каждого смещения появляются новые формы жизни. А разумные существа тут живут? Когда как? Пришли и ушли, кто разберет? По-настоящему в тоннеле заправляют лагрианские системы. Мы их еще увидим. Они не терпят вмешательства в изначальную структуру. Ну, всяких там баррикад, укреплений, зданий и тому подобного. Любой самострой они уничтожают. А на нас не нападут? Не-а, транспорт, логр, компоненты никогда не трогают. Тоннель ведь предназначен для поездок, верно? И древние системы понимают, что флайкар — это машина? Безусловно, можешь не сомневаться. За последнюю неделю на долю Глеба выпало столько испытаний и впечатлений, голова шла кругом, хотя острое чувство новизны тоже постепенно начало притупляться. Гессель двигался на приличной скорости по относительно чистому и безопасному участку пути. Бортовая навигационная система только что отсчитала 70-й километр. Глеб уже вполне освоился с управлением, даже специально пробовал маневрировать на скорости, выясняя, как отреагирует флайкар. Бортовые системы не протестовали, по-прежнему стараясь сгладить мелкие ошибки вождения, не давая совершить роковой оплошности, что заметно повышало доверие к машине. «Все будет отлично. Осталось всего сотня с небольшим километров. Высажу Ронга и Хашта и сразу назад», — думал он. «Быстро проскочу тоннель по уже знакомому пути, а там и до дома недалеко. В сравнении с этой поездкой пространство пустошей уже не выглядело таким опасным. Не пешком же». «Тормози!» — внезапно заверещал инсект. Глеб машинально отреагировал, резко уходя вправо. В свете фар промелькнули очертания каких-то огромных конструкций, преграждающих путь. Гессель ощутимо покачнулся на подвеске, проехал еще несколько метров и остановился. Плиты древней дороги были сплошь усеяны обломками разных размеров и форм, но не они представляли настоящую опасность. В воздухе без видимой опоры перемещались длинные кристаллические нити. Одни латали трещины в своде, другие захлестывали остовы исполинских машин, обвивались вокруг них, пытаясь сдвинуть с места, проникали внутрь разбитых механизмов через пробоины в корпусах, но, видимо, задача по расчистке дорожного полотна оказалась им не по силам. «Это и есть логар-компоненты», — затаив дыхание, Глеб наблюдал за скоплениями кристаллов. «Да, они самые», — юноша вытер капельки пота, выступившие на лбу. Он увлекся, вовремя не заметил скопления преграждающих путь сгоревших серв-машин. Видимо, в недавнем прошлом здесь произошел бой между кибернетическими механизмами. Одни принадлежали людям, другие не поддавались идентификации. «Хашт, спасибо», — хрипло выдавил Глеб. «Могли бы врезаться». «Не в том дело! Ты бы успел среагировать!» «Тогда чего верещал?» «Впереди засада!» «Я никого не вижу!» — забеспокоился Ронг. «Дальше прячутся внутри старых машин! Хитрые знают, что лагрианские системы не трогают транспорт!» «О ком вообще речь?» «Я не знаю, кто они!» признался Хашт. «Поджидают путников, любых, мыслят громко, но скопо». Глеб выключил фары и, медленно ориентируясь по показаниям навигационного дисплея, сдал назад. «Злятся!» — скупо прокомментировал Хашт. «Чем вооружены?» — Норл приоткрыл дверь флайкара, вглядываясь во мрак. «Без понятия!» «Надо прорываться!» «Дайте мне минуту!» — Глеб остановил Гессель за крупным обломком, отвалившимся от потрескавшегося свода тоннеля. Бой здесь отбушевал неслабый. Десятки подбитых серф-машин образовывали настоящий лабиринт. Видимо, существа, устроившие засаду, затаились под прикрытием брони исполинских роботов, поджидая удобный момент для нападения. Лобовое стекло Гесселя затемнилось, трансформируясь в экран, куда начали поступать данные от датчиков навигационной системы флайкара. Тонкие линии вычертили контуры препятствий, между ними синей змейкой наметился извилистый маршрут следования. «Справишь-то?» — спросил Ронг. «Не знаю, не уверен. Повороты очень крутые». Подключение автопилота не решило проблемы. Взглянув на показания, Глеб понял, что гражданская кибернетическая система ограничена безопасностью пассажиров. Расчетная скорость 20 км в час, никуда не годится. Опасный участок нужно проехать быстро, иначе машину расстреляют. «Хвама, что ты решил?» «Возьму ручное управление, вам лучше пристегнуться». «Обойдусь», — буркнул Норл. «Можешь оставить дверь открытой?» «Да». Глеб коснулся сенсора, и все двери машины сдвинулись вбок, а затем скользнули вверх, образуя дополнительную защиту крыши. Хотя не факт, что поможет, все же Гессель — гражданский флайкар. Кузов у него не бронирован. «Но хоть сможем быстро выскочить, если понадобится», — промелькнула мысль. Он коснулся нескольких сенсоров. «Система помощи при вождении включено. Задействован спорт-режим. Система ограничений скорости выключена. Система экстренного торможения при обнаружении препятствий выключена». Гессель рванулся с места, резко выехал на дорогу и, ускоряясь, устремился к лабиринту, образованному массивными ступоходами подбитых серв-машин. Первый отрезок маршрута удалось проскочить на факторе внезапности. Выстрелы ударили с разных направлений, но попаданий не было. Глеб полностью сосредоточился на управлении. Фары он так и не включил, лобовое стекло оставил в режиме экрана, ориентируясь по тонким алым линиям, обозначающим препятствия, стараясь вписаться между ними, поддерживая максимально возможную скорость. Выстрелы теперь грохотали, сливаясь в рокот. Звук рикошетов дробился эхом. Остовы сгоревших кибермеханизмов проносились мимо, словно мрачные, таинственные изваяния. Первый крутой поворот. Взвизгнули тормоза. Гессель зацепил бортом за какой-то металлический выступ. Раздался глухой удар, сопровождаемый скрежетом и снопом искр. «Нормально. Царапины на кузове не в счет». Глеб вдавил гашетку газа. В следующий миг лобовое стекло прыснуло трещинами. Функция «экран» отрубилась. «Держитесь!» Он резко затормозил, чувствуя, что не справляется со внезапной ситуацией. Гессель повело юзом, ударило правым бортом о стену тоннеля. Флайкар больше не слушался управления. Очередь, выпущенная в лоб, повредила не только проекционный экран. Двигатель взревел на холостых оборотах, окутался облачками пара. По капоту змейками проскользнули энергетические разряды. Глеб сгоряча не понял, что ранен. Просто бок обдало чем-то теплым и липким. «Наружу!» — закричал он. Инсект уже выскользнул из машины, метнулся вперед и исчез во мраке. Глеб выбрался с другой стороны, добежал до ближайшего укрытия, присел, быстро осматриваясь. Первую засаду проскочили, но облюбовавшие тоннель твари оказались предусмотрительны. Они выставили еще несколько постов чуть дальше. На самом деле все объяснялось намного проще. Мародеры не знали, с какой стороны появится добыча, поэтому блокировали оба направления. пули секли по металлическим конструкциям, не давая поднять головы. Хашт куда-то исчез, но Орл со своей дубинкой никак не мог повлиять на ситуацию. Глеб привстал, огрызаясь короткими очередями, целясь по вспышкам. Раздался вскрик. Что-то мягкое упало с большой высоты. Ответом послужил фокусированный огонь. Глеб привлек к себе внимание. Укрытие оказалось ненадежным, а тем временем в ход пошел какой-то крупный калибр. Близкое попадание вырвало сноп пламени. На миг погасило сознание, а когда реальность вернулась, он понял, что контужен. Перед глазами все двоилось, в ушах стоял звон. Ноги и руки вдруг стали ватными, к горлу подкатила тошнота. «Держись за мной! Стреляй по ним!» Ронг вынырнул из мрака, закрыл его собой как щитом. «Ну да, точно, тяжелая норлианская броня, силовое поле. Мысли проносились рваные. Глеб помнил, как стрелял, а Норл стойко принимал на себя ответный огонь. По его экипировке метались сполохи. Пули раскаленными плевками падали на пол, но длилось это недолго. Внезапно на поясе Ронга взорвался перегруженный энергоблок. Защита вырубилась, и Норла тут же сбила с ног несколькими попаданиями. Хрипя, он попытался привстать, но тщетно. Ранения оказались тяжелыми. Крупнокалиберные пули пробили норлианскую броню. Глеб продолжал стрелять, но врагов оказалось слишком много. Они больше не лезли на рожон, а пытались уничтожить цели издалека, не жалея патронов. Пустой магазин полетел на пол. Ронг валялся в луже крови. Несколько пуль угодили в наплечник тиберианского бронекостюма, сорвали его. Левая рука онемела и не слушалась. Ситуация складывалась отчаянная. Глеба мутило от потери крови и контузии. Он продолжал отстреливаться, но финал схватки уже казался предрешенным. «Долго не продержусь». В какой-то из серв-машин загорелись технические жидкости. Пламя охватило рубку, стекало вниз по почерневшему ступоходу, ярилось, высекая длинные тени. В неровном свете пожара Глеб неожиданно увидел Хашта. Инсект перебегал от укрытия к укрытию. Безоружный и беззащитный, он зачем-то полез в самую гущу событий. Естественно, его сразу заметили. Снова загрохотали выстрелы. Обнаглевшие мародеры не привыкли к сопротивлению и сейчас пребывали в ярости. На поверку они оказались пестрым сборищем существ разных рас. Это Глеб успел рассмотреть. Хашт словно обезумел. Он продолжал двигаться перебежками, зачем-то стремясь к противоположной стене тоннеля. Отвлекает внимание, но его же сейчас убьют. Противники явно не поспевали за инсектом, который демонстрировал неожиданную ловкость. Еще несколько секунд и скроется во тьме. Мародеры это поняли, остановились, открыли ураганный огонь из всех стволов. Глеб все еще не понимал смысла отчаянного поступка Хашта. Пока шальные пули не угодили в работающие у дальней стены скопления логров, разорвав несколько кристаллических нитей. Тоннель мгновенно озарился красноватым светом. Логр-компоненты, обычно не обращающие никакого внимания на разборки бренных существ, на этот раз отреагировали жестко и быстро, ведь произошла попытка нарушить их целостность. Прекратив латать трещину, пересекающую стену и свод, они мгновенно разделились на группы по три кристалла в каждой и устремились на обидчиков. Глеб видел, как потоки багряного излучения испепелили нескольких мародеров, но даже эта шокирующая разум картина не смогла удержать его сознание на краю реальности. Окружающее померкло.